Услышав ее, матросы, что с интересом смотрели на наши танцы и слушали разговор, тут же вспомнили о своих обязанностях и разбежались. Полезли по веревкам на мачты, проверять наполненные ветром паруса, закрепляли веревки и просто мыли палубу. Джул и Марти ушли приводить себя в порядок. «Ох, как много всего!» Поморщилась ветрокрылая, кинув меня полотенце. «Какого дьявола я вообще на это согласилась?» «Нечем занять тебя?» Посмотрел я на девушку, вытирая пот. Та лишь фыркнула, осмотрев мой голый торс. «Да, я не настолько накачанный, как тот же Тирот или Лорд Эмар. Мышцы сухие, и пустила во мне, как показал наш паринг, не меньше, чем у Террена. Выгляжу я, увы, не так впечатляюще. Но вряд ли ее волновало такое. На меня она больше, чем на друга, и не смотрит. Я уже отполировала лук 5 раз. А делать тут почти нечего. Разве что командование дает мне хоть какое-то утешение от безделья». «Ты что, не умеешь отдыхать?» Удивился я. «Умею, но недолго. А тут мы уже неделю плывем». По лицу видно, как она мечется и пытается себя куда-то приткнуть. Это хорошо еще, что я назначил ее старшим помощником. А то ведь могла вообще от скуки на стену выть. Да, новички в море так обычно и мучаются. Поначалу не знают, куда себя деть в замкнутом пространстве. Но со временем привыкают и находят себе дело. Тут нужно подождать немного. «Расслабься. Мы через 3 дня уже будем в Кизане». Постарался я успокоить девушку. «Там уже будет чем заняться». «Так быстро?» «Да. Обычно мы бы только 3 недели плыли к югу, а потом пришлось бы еще двигаться по главному потоку Кизану. Но обычно на борту корабля нет 2, пусть и не морских, но магов, которые в случае чего могут наколдовать ветра и буквально выдернуть нас из опасного течения. Поэтому это самое опасное течение можно и оседлать, не рискуя в будущем узнать, что находится в Великом Водовороте. И нет, риска нет. У них будут дни, чтобы это сделать». Не то чтобы порожденное им течение было вообще невозможно покинуть без магии, но шансы настолько малы, что о таких счастливчиках легенды ходят. Там никакие свитки не помогут. Нужно иметь прямой контроль над стихией и солидный резерв. Способный на такое маг обычно стоит дороже, чем пара лишних недель в пути. Впрочем, иногда попадается и срочный груз, стоящий таких затрат. Так что таким маршрутом ходить приходилось не раз и не два. И еще несколько раз ловил таких умников, потому что больше всего по такому маршруту любят таскать рабов. А на Култиросе очень любят работорговцев, особенно тех, что угоняют народ с их побережья. Как участников публичных казней, разумеется. Они там настоящие звезды, полные площади собирают. Так что маршрут мне весьма знаком. И по нему мы за 10 дней доберемся до Кизана, а оттуда двинемся к нашей цели. Хотелось бы по пути заглянуть и в Зандалар, но туда без приглашения. В лучшем случае просто не пустят. В худшем – пустят, но ко дну. «Могу предложить тебе попрактиковаться в стрельбе. Это хоть какое-то развлечение. А вы, следопыты, такое любите». «Через весь корабль в мимо проходящих матросов? Или с 2 шагов в доску?» «Под чайками с возвращением», – предложил я более разумный вариант. «Если вернешь вместе с чайкой, у нас заодно будет приманка для рыбалки. Тоже развлечение». Возвращение – это такая вариация мерцания, пространственного перемещения на короткие расстояния. Разве что работает задержка и возвращает предмет, на который было наложено, непосредственно к заклинателю. Иногда с довеском. «Ты меня переоцениваешь», – вздохнула Сильвана. «Я вымотаюсь после нескольких выстрелов. Не магически, ментально. Плести такое сложновато, голова болеть начнет». «У вас, следопытов, есть же вроде приспособы для облегчения таких чар, нет?» «Не на обычных же стрелах». Как-то даже возмутилась девушка. «Они просто не стоят того, чтобы их возвращать. Есть, конечно, выданные мне под личную ответственность иглы, но использовать их для развлечений даже по твоим меркам чересчур». «Тебе выдали мифриловые иглы?» Присвистнул я. «Кучеряво живешь». «Насколько я знаю, подобные стрелы делаются из цельного мифрила, мощно зачарованы и используются только лучшими следопытами для особых случаев. Прочность такой стрелы позволяет ей набрать такую инерцию и силу, что человека в латах пробить насквозь может. Потому такие стрелы и зовутся мифриловые иглы, как крайне прочные и способные выдерживать чудовищные нагрузки, от которых обычно просто рассыпается. Такие стрелы и вернуть свою руку проще, когда время есть. Не настолько, как ты выражаешься, кучеряво, что палить ими по чайкам. Тут я лишь развожу руками. Если тебе скучно, то можешь взять швабру и начать драить палубу, предложил я. Когда был юнгой, помогала. Сильвана смерила меня недовольным взглядом и некоторое время молчала. После чего развернулась, подошла к матросу и просто отняла у него швабру, чтобы в следующий миг ткнуть тряпкой мне в лицо. От этого выпада я увернулся, но от второго из-за смеха уклониться не удалось, а после вообще пришлось позорно убегать, дабы не быть вымытым этим. Вот так под смех команды я и ретировался к себе. Однако по пути наткнулся на нашего судового врача, что как раз меня искал. «Привет, капитан!» – кивнул он. «Там кладовку разбирал у себя и нашел запертый на магию ящик. Что там?» «А, сейчас приду. Быстро умойсь». Раматан ушел в лазарет, а я быстро добрался до своей каюты, где и помылся. Налил горячую воду и смыл себя пот и грязь от тряпки. Как хорошо быть немного магом и отлично владеть бытовыми чарами. Обычным морякам приходится сильно экономить на воде, ведь с собой много не унесешь в трюме. Маги же могут очистить морскую воду и сделать ее пригодной для питья и мытья. А той же магии можно нагреть все для удобства. И подобные трюки доступны не только капитанам или офицерам, а всем на моем судне. Так что риск начать эпидемию из-за ужасных санитарных норм нам не грозит. Так что, быстро освежившись, я переоделся в чистое и отправился к нашему врачу. Раз уж ему что-то нужно, то не стоит заставлять его ждать. А то наш необщительный коллега вообще ни с кем не говорит и проводит время в одиночестве. Даже со всеми не ест, вкушая трапезу в своей каюте в гордом одиночестве. Хорошо хоть по палубе прогуляться иногда вылазит, не пытаясь пустить в каюте корни, как Зак. Мне его одного уже более чем достаточно. Глава 8. Рутинное плавание. До кабинета судового врача было рукой подать, и Раматан вообще не ждал меня, а был занят работой. Он как раз лечил какую-то девушку, повредившую палец ноги во время работы. Девица явно пыталась строить симпатичному целителю глазки, но мрачный тип вообще не обращал на это внимания. Видать, профессионализм не позволял ему заводить отношения с пациентами, а может и просто безразличие. Я же просто смотрел за его действиями, так как мне самому было интересно, как с целительством работают жрецы, не в теории, а на практике. Эльф на миг погрузился в себя и воззвал к иным энергиям. Было видно, как он тратит часть магических сил и взамен получает чистый свет, что начал исходить из его руки. Для удобства он едва слышно бормотал слова молитвы. Они нужны чисто как удобный способ вводить себя в нужное эмоциональное и психическое состояние. Все же жречество – это больше про веру, чем холодный расчет. И тут подобные костыли эльфам очень нужны. Мы ведь слабо подвержены религиозности, так что наши жрецы все же уступают людским аналогам. Да и этот конкретный жрец явно был по специальности не совсем уж чистым целителем. Это такие, как Леодрин, могут искренне веровать и взывать к большим силам. Но Рому это явно давалось сложнее, пусть и не настолько, чтобы мешало. «Готово», — сказал багряное дерево. «Можешь обуваться, всего хорошего». «Да, спасибо», — с легким разочарованием сказала девушка. Видать, попытка поближе познакомиться не увенчалась успехом. Мне она напоследок кивнула, когда встретила, и удалилась. «Долго ты», — фыркнул Ром. «Я же мыться ходил», — закатил я глаза. «Или ты хотел бы, чтобы я капал содержимым палубной тряпки в этом предположительно должном содержаться в чистоте помещений?» «Пф», — фыркнул он. «Лучше скажи мне, что это». Он указал на небольшой ящик. «Он не очень хорошо защищен от взлома. Если там что-то ценное, то лучше перепрячь. Я трогать не стал, на всякий случай. Так что лучше объяснись, что это забыло у меня». «Там есть ценное, но не такое, как можно подумать», — сказал я, подходя к ящику. «Его защита в основном внутренняя, чтобы даже в случае сильного удара содержимое не повредилось. Открыть его может каждый, а защита минимальна для устойчивости всех чар. Я немало отдал ради зачарования этого ящика. Открываю его и показываю содержимое. Там на специальных выемках были закреплены мои самые ценные и мощные зелья, которые я сварил или купил в Пандарии. Вот. Достаю один из красных пузырьков в красивой колбе. Лечебное зелье мастера. Это мощнейшие целебные отвары. Их у меня всего 10, но сварить еще вполне можно. Просто для мелких ран или болезни тратить их нет смысла. А вот достаю склянку с металлическими элементами и желтым содержимым. Настой богомола. Неплохо укрепляет и делает даже кожу прочнее. При применении с духовной силой можно использовать для фиксации переломов. Есть шансы собрать кость, даже если она разлетелась на осколки. Зелье нефритовой змеи может усилить магическую энергию. Это поможет при сложных операциях. Тут еще много всякого. Все для экстренных и тяжелых случаев. Если будет что нужно, то не стесняйся брать. Это если не считать остальные полки, наполненные более простыми составами. Я отнесся к этому очень серьезно и не пожалел денег даже на полноценную алхимическую лабораторию и запас ингредиентов на складе. Здоровье и жизнь команды – первый приоритет, так что тут не поскупился. Легко тратить деньги, когда они не твои. А с таким спонсором, как Алерия, удалось выбить побольше финансов. Ведь все, что может спасти ее милую сестренку, ей самой крайне выгодно. «Это очень дорогие настои», – нахмурился Раматан. «Не страшно так просто раздавать». «Фу, жизни команды важнее», – пожимая плечами. «Лучше потратиться и избежать летальных исходов, чем потом корить себя за жадность. Я не гоблин, который трясется за каждую монетку. Если нужно, еще сделаю. А нужные травы в теплицах Сильвергарда уже выращиваются с переменным успехом». «Хм». Судовой врач о чем-то задумался. «Кстати, не хочешь ты тоже попробовать изучать духовные практики? Они неплохо помогают и в связи со светом». «Нет, спасибо», – фыркнул жрец. «У меня и так два источника силы. Если появится еще и третий, я с ума сойду». «Вот как. Значит, он из тех экзекуторов, что стали такими, потянувшись к тому, что не стоит трогать». «Нет, это было почти очевидно. Все же Алерия не стала бы мне рекомендовать какого-нибудь фанатика, но подтверждение было не лишним». «Тень часто шепчет?» «Она шепчет всегда», – помрачнел брюнет. «Я не хочу это обсуждать». «Как хочешь», – пожимая плечами. «Если буду нужен, обращайся». Покидаю лазарет и поднимаюсь на палубу. Там, на небольшом участке, вовсю занимались утренними тренировками наши солдаты, что под командованием Тирадиэля и его двоюродной сестры Мадири занимались физическими упражнениями. Мое предложение о моих приемах они вежливо отвергли. У них и своего достаточно. Настаивать не стал. Заметив меня, боцман кивнул в приветствии, а после вернулся к своим делам. Остальные солдаты лишь из вежливости обратили на меня внимание и после продолжили тренироваться. Они меня пока не знают, и им еще не за что меня уважать. Заслужить доверие солдата сложно, и лишь на поле боя этого можно добиться. Я же не требую от них сразу же почитать меня. Это я должен еще заслужить своими действиями. Искусству нельзя учить насильно, только по желанию, и кто угодно может попробовать. Стоя у перил, я смотрел на горизонт и раздумывал над нашим маршрутом. За неделю пути у нас было немного событий. Мы разве что знакомились да старались ужиться на относительно небольшом судне. Я лично ходил и инспектировал работу команды. Благо, молодые матросы быстро учились у более опытных. Да и я и сам немало помогал новичкам освоиться. А в пути нам разве что пару раз встречались торговцы. Но даже подходить близко рисковал отнюдь не каждый. Обычно сигналили друг другу флагами и расходились в стороны. Благо, предупреждать было нечем. А кроме предупреждений, так разве что о помощи просят. Собственно, один корабль и просил. Тяжело раненый матрос. Приголубило осколком пиратского ядра. Корабельный лекарь не справлялся, и бедняге сильно повезло, что они успели нас встретить раньше, чем он сыграл в ящик. Парня поставили на ноги, в награду получили пару мешков сухофруктов и отправились во свояси. продешевили со своими услугами дико, но торговаться с капитаном у постели умирающего бедняги не было никакого настроя. Пиратам, кстати, повезло меньше. У торговца были мощные пушки и умелые канониры, и бедняги отправились на дно почти сразу, но нагадить успели. А как вошли в течение, и так редкие встречи сошли на нет. Все же корабельный маг – редкость, поэтому и маршрут почти пустой. Даже пиратов не встретишь, ибо добыча, что может воспользоваться подобным, им обычно не по зубам. Дальнейший путь не представлялся чем-то сложным. В Кизане пополним припасы, дополним карты, а затем двинемся дальше. В такой задумчивости ко мне подошел Зак. «Здоров», – кивнул он. «По моим расчетам, еще неделя, и у нас начнут заканчиваться припасы. Ты не так много с собой взял». «Чтобы не перегружать корабль», – отвечаю ему. «Уже через 3 дня мы будем в Кизане, там и пополним. А если что, тут недалеко есть несколько необитаемых островков. Там вполне можно добыть все необходимое. Уж с охотниками у нас проблем нет». «Ага, все эльфы так или иначе, хоть немного, но у следопытов учились. А из лука стреляет каждый. Так что охота и собирательство у нас являются чуть ли не обязательными дисциплинами, а травничество вообще в академии преподают как обязательный урок». «Полагаюсь на тебя, капитан», — хмыкнул Закриэль. «Ты главное скажи, какие нас в море могут ждать неприятности?» «Морские чудища нас вряд ли тронут», — с ухмылкой говорю ему. «Это только в приключенческих романах всякие монстры топят корабли. В реальности же мы для них слишком мелкая закуска. Щепки корабля и зубов выковыривать замаются. Да и в этих водах так точно ничего особо опасного не водится». «В твоих романах как раз такой был». «Художественное преувеличение. Все претензии к моему соавтору, который настоял на этом эпизоде. И вообще там, в сносках было написано, что это уже чистая выдумка». «То есть, людо-змей, что пришли по вашей душе, не было?» «Ну, не совсем. А вообще-то, на нас как-то в море действительно было совершено нападение от неизвестного врага. Это как раз тоже было с командой Фицгарека. Мы в шторм сбили с курса и едва не налетели на рифы. И там, на борт, забралось к нам какое-то существо, что напоминало собой какого-то разожравшегося мурлока, только со змеиным хвостом и большим то ли якорем, то ли каким-то топором в руках. Этим он не слабо приложил Патрика и едва мне голову не размозжил. Только получив несколько стрел в спину, он ушел, напоследок крикнув что-то неразборчивое. Не знаю, что это было и почему напал, но он явно решил с нами бой не продолжать, хотя вполне себя мог бы и прикончить всю команду. Вряд ли те стрелы ему сильно навредили. Видать, ушел по каким-то своим причинам. А вот говорил ли он что-то или нет, тут сказать сложно. В шторме мне вполне могло и послышаться. «Огромного осьминога я выдумал». «Спасибо, утешил», — фыркнул Зак. «Я лучше пойду пересчетом займусь. Это увлекательнее, чем слушать твои откровения о том, что нас может убить все что угодно». «Ха, удачи». Квартирмейстер покинул меня, уйдя внутрь судна, а я продолжил неспешно расхаживать по палубе. «Капитан!» — послышалось сверху. Подняв голову, я увидел Марти, что занял гнездо. Он довольно глазастый парень и быстро стал у нас вперед смотрящим. «Вижу корабль на горизонте. 3 румба справа по курсу». Тут же подбегаю к борту и достаю подзорную трубу. Быстро нашел парус вдалеке. С такого расстояния оценить судно сложно. «Капитан, ко мне подошел Тират». «Неизвестный корабль», — нахмурился я. «Пока сложно сказать». «На всякий случай поднимите всех. Нужно быть готовым дать бой». «Думаешь, пираты?» «Возможно. А потому лучше перебдеть. Мы можем припугнуть их магией». «Можем. Но не стоит недооценивать идиотизм, Тират». Фыркнул я. «Среди людей мало тех, кто на самом деле понимает, на что способна магия. Да, они понимают, что огнешар может сжечь их корабль. Но это ведь не так уж и плохо, когда они и так хотели его сменить на наш. Что верно, то верно. В пираты вообще не от большого ума идут. Ну, или от больших неприятностей. Так что я лично встречал пару раз индивидов, что считали магию чуть ли не базарными фокусами. Прямая демонстрация не то, чтобы совсем их не убеждала. Но, увы, не сразу. Одного вообще только после сагиты в пузо. Вот есть же люди. Сидят в своем медвежьем углу, бьют разок бороду заехавшему на ярмарку, неудачке иллюзионисту, и меряют по нему всех магов. А потом еще и детей тому же учат. А те потом с таким настроем в море, хорошо хоть капитанами не становятся. Впрочем, это уже высшая степень кретинизма. Чаще моряки просто мерят всех по уровню людских третьесортных магов, коих в Далран не взяли или выгнали, у которых резерва хватит на пару шагов огня между отдыхами в час-другой. Впрочем, и такого хватает, чтобы переломить течение боя. И обычно любому пирату достаточно одной демонстрации магического приема, чтобы тот решил не рисковать. Потому я так легко и находил всегда попутчиков на торговых суднах. Надеть мантию, взять переделанную в посох швабру и подпалить вражеский парус чарами, обычно для разведения костра применяемыми, дело привычное. Этого часто хватало, чтобы морские разбойники не решились нападать. Однако бывали и те, кто раскусывали обман, или просто считали, что с той самой парой огнешеров они как-нибудь справятся. На такие случаи были свои ответы, так что я пока еще живой. «Всем приготовиться!» Громким голосом дал команду Тирот. «Пушки к бою! Всем облачиться в броню и вооружиться! Ждать команды!» Весь экипаж тут же засуетился. Зазвучали удары в колокола, и мы стали готовиться к возможным неприятностям. «Будем надеяться, что все обойдется». Я тоже не обошлось. Глава 9. Морские волки. Через полчаса судно стало уже лучше видно. А потому не оставалось сомнений, что это пираты. Торговцы на таких быстроходных и легких кораблях не ходят, так что сразу было понятно, что это не друзья. Флаг у них был альтеракский, и они подавали сигнал, предлагая поговорить. Якобы у них там беда и нужна помощь. Но никто не был настолько наивен, чтобы в это поверить. А поэтому я дал приказ готовить пушки. Видя, что мы не купились на их сигнал, те перестали играться и быстро сменили флаг на веселого Роджера. «Флаг с черепами и костями. Прямо как в книжках», — хмыкнула Сильвана, смотря на быстро приближающийся корабль. «Зачем они его подняли?» «Пытаются заставить сдаться», — отвечая ей. «У пиратов есть свои объединения, и их флаги различаются в зависимости от такого. Вот и пользуются чужой недоброй славой, чтобы запугать сопротивляющихся и гарантировать жизнь сдающимся. Собственно, известный факт, что если устроишь резню под таким флагом, тебя самого вздернут. Ну, если узнают. Все же таким объединением выгоднее стричь торговцев, чем убивать. Но это также и означает, что тех, кто не сдастся, щадить не будут. Пользуйся репутацией, работай на репутацию и плати взносы, чтобы поддерживать линии сбыта добычи. Вот и все правила подобного». Преимущества, по сути, не такие уж и большие. Но пиратские группы постоянно режутся между собой, и пытавшего никуда не вступить новичка в этих жерновах сходу перемелет. У них много сил. Корабль, как минимум, имеет больше пушек и вооружения, чем у нас. Покачал я головой. И пусть само судно и меньше. На борту народа как минимум втрое больше нашего. База-то ближе, и припасов столько не нужно. Если будет абордаж, то просто завалят числом. Нельзя их подпускать так близко. Хотя стрелять они сами вряд ли будут из тех орудий. Им нужно все, что у нас есть в целом, а топить не станут. У нас не торговое судно, и по большей части ценность имеет именно оно. Она скорее под выкуп отдадут. Для этого флаги подняли. Хотя, конечно, девушкам точно ничего хорошего не будет. Это гарантия жизни, но и только. Сможем уйти? Нет. Их корабль не пригоден для дальних переходов. Да и хорошего шторма не выдержит. Но ходит быстрее. Покачал я головой. Только магов вымотаем, если подстегивать будем. Придется действовать. Да, печально. Но ничего не поделаешь. «Зарядить пушки и ждать команды!» Отдавал я приказы. «Стрелки! Занять позиции! Зарядить фальконеты! Джул, скоро будет твой выход!» «Отлично!» Разминалась чародейка. Я уже заждалась. «Дайте мне их утопить». «Не горячись. Сначала попытаемся припугнуть. У нас корабль эльфийский, так что могут сами не решиться». Хотя могут и не поверить, что мы все эльфы. Все же мой народ не склонен путешествовать. У нас либо торговцы плавают, у которых тоже всегда есть боевые маги на борту, либо военные суда, что по одному не ходят. Так что необычное судно, где все остроухие, может быть расценено пиратами как уловка, чтобы напугать их. Фрегат быстро сокращал дистанцию и уже пристроился у нас на хвосте. Выстрел. Несколько предупредительных залпов не попали по нам, но это был намек на то, чтобы мы сдавались. Команда несколько перепугалась от такого, но солдаты быстро расшевелили замешкавшихся матросов. Совсем неопытным на палубе было делать нечего, и те помогали с пушками, а наверху, кроме солдат и стрелков, был лишь необходимый минимум матросов для обеспечения парусов. «Приготовиться дать кормовой залп!» – приказал я. Меж тем, судно, что называлось «Закатное солнце», все приближалось. На нем уже можно было разглядеть минимум полсотни мерзавцев, что махали саблями, кричали какие-то оскорбления и боевые выкрики, и вообще всячески пытались давить на нас. «Джул, огонь по парусам!» – сказал я. «С радостью!» – хищно оскалилась девушка. Она быстро сформировала огненный шар и запустила его в промасленные паруса. Удар огня об их корабль заставил пиратов тут же замолчать и напуганно посмотреть на горящие паруса, а нашу команду приободриться. Вот только резко вернулось, как было, когда огонь неожиданно погас по велению неизвестной фигуры с посохом. «Бездна! У них маг на борту!» – нахмурился я. Через подзорную трубу было сложно его рассмотреть. Но какого-то мужика с длинной бородой мне увидеть удалось. Не уверен, что это капитан. Может, просто нанятый волшебник. Непонятно только, что такой тип забыл в компании головорезов. Видать, жизнь его серьезно потрепала, что он решился на разбой. «Ах ты, гад!» – возмутилась эльфийская волшебница. «Да я сейчас тебе такое покажу!» «Нет!» – остановил я ее. «Готовь буран! Заморозим палубу!» «Ладно!» – недовольно буркнула девица, явно желающая помериться силы с вражеским колдуном. Но это сейчас нам невыгодно. Та стала готовиться, а я отдал команду. «Кормовые пушки, огонь! Огонь!» В следующий миг прозвучало 4 наших залпа из задних пушек. Пушки выстрелили книпелями, что устремились к мачтам противника и промазали. «Что? С такого расстояния?» Зарычал я, видя, как наш залп ушел в молоко, а враги лишь приободрились еще сильнее, сократив с нами разрыв. «Мы так действительно можем проиграть». Меж тем, пираты, явно понимая, что их носовое оружие не такое сильное, и второго залпа от нас решили не ждать, а стали заходить с левого борта. Их быстроходная корыта быстро зашла к нам сбоку и дала не особо мощный залп из нескольких пушек. Те попали куда-то в борт и послышались крики. Мысль о том, что кто-то из моей команды пострадал, не на шутку разозлила меня, и я решил действовать уже сам. «Залп с левого борта!» Дал я приказ, начав двигаться. «Джул, давай!» Левый борт тут же дал свой залп. Тоже не очень удачный. Но с такого расстояния промазать было уже сложнее. Меж тем, над вражеским судном появились тучи, и сверху обрушился мощный град, что не только бил по команде, но и промораживал палубу, превращая ее в настоящий каток, на котором никто толком устоять не мог. Их маг пытался что-то сделать, но сил у него было только на свою защиту. «Ты куда?» – хотела сказать Сильвана, но я уже ее не слушал, а просто оттолкнулся от бортика и прыгнул к врагам. Несколько раз ступив по воздуху, я быстро оказался на вражеской палубе и с оголенным клинком бросился вперед прямо на вражеского мага. Мне ледяная поверхность была не страшна, так что пираты даже коснуться меня не могли. Их больше волновала собственная устойчивость. Остальная часть команды просто не могла подняться наверх, ведь лед приморозил люки палубы, а выбить их просто не успевали. Залп. Со стороны моего корабля прилетели стрелы, что дождем обрушились на неспособных стоять разбойников, убивая всех, кому не повезло оказаться на пути. Наши стрелки были достаточно компетентны, чтобы не попасть в меня. Да я и сам мог отразить летящую на меня стрелу, если нужно. Быстро лавируя между падающих и раненых пиратов, я добрался до носа судна, где и находился маг. Мне путь тут же преградил крупный бородатый мужчина с большой саблей. Скорее всего, он и есть капитан. уклоняюсь от его атаки и ударом ноги заставляю его сложиться пополам и выблевать содержимое желудка, а сам проскальзываю вперед. Маг выстрелил в меня огненным шаром, что, столкнувшись с нефритовой молнией, взорвался огненными искрами, на миг ослепившими противника. Взмах! Моя сабля обезглавила волшебника. Тот даже не успел ничего понять, ведь в момент смерти он закрыл глаза от слишком близкого огня. А я, взмахом клинка, стряхнул с него кровь, а после бросился обратно на свое судно. Пираты же остались без капитана, что валялся на палубе, и без мага, а потому продолжать бой не стали и сменили курс. Наша команда начала ликовать и радоваться победе, а я вернулся к своим. «Придурок!» – зарычала Сильвана. «Мог бы и сказать, что собираешься делать. Хорошо, я быстро командование на себя взяла. Зал помог тебе там». «Не факт, что прямо помог. Я ведь мог бы и сам справиться. Но вредным он точно не был». «Да, ты права. Понял я свою ошибку. Все же я капитан, а не обычный моряк. Мне надо бы руководить или хотя бы ставить команду в известность о своих действиях». «Это был необоснованный риск, капитан», – покачал головой Тирот. «В следующий раз попрошу проявлять большую осторожность». «Учту», – коротко кивнул я. Пираты быстро удалялись, как и мы уходили на всех парусах. «Каковы наши потери?» «Небольшие повреждения судна, легко исправим. Трое легкораненых, а одному серьезно досталось». «Ясно», – кивнул я. «Я в лазарет. Сейчас там нужны все целители». Они спорить не стали и занялись своими делами, а я поспешил помогать другим. Глава 10. Целебный туман. Прибытию капитана в лазарет Раматан не удивился. Не то чтобы ему нужна была помощь, но от ассистента он не откажется. Однако вскоре выяснилось, что ассистировать будет уже он, так как Эйс быстро взял командование в свои руки. «Что с тяжелым? Продержится?» – спросил он. «Или придется заняться им сразу?» Обычно первыми на процедуры шли именно легкораненые. Багряное древо мог их всех вылечить за пару часов. С Эйсиндалем вместе могли управиться и меньше, чем за час. Если затянуть с этим, их состояние могло ухудшиться. Все же первую помощь им оказывали далеко не профессионалы, и просто не до конца очищенная рана, небрежно стянутая скрепами арканы, могла загноиться и обеспечить Рома работой надолго. Но, к сожалению, была одна проблема. На операционном столе лежал мартирик, который в момент выстрела пушки оказался в неудачном месте, и его задело осколками от уничтоженной стены. Небольшая контузия. Осколками была задета брюшная область. Внутреннее кровотечение. Если оставить, состояние может стать критическим. Ясно. Пациент был остро лишен одежды. Выглядел молодой парень не очень хорошо. Крупный осколок торчал сбоку, но еще мелкий у него внутри. Лечить, не достав все, нельзя. Но тот ведь может погибнуть от кровотечения. Эйсиндаль быстро достал несколько зелий и расставил их перед собой, открыв каждое. Коснулся одной склянки и испарил содержимое, превратив в какой-то розоватый дымок, что закрутился вокруг его пальцев. Затем коснулся второго, и этот дымок уже был желтоватый. Далее желтый туман частично влетел в нос и открытый рот пациента. Похоже, это было общеукрепляющее. Остальное начало распределяться вокруг всего тела. Далее пошло, что, скорее всего, обезболивающее, чтобы снять напряжение с организма и облегчить участь несчастного. Розовый дымок же пока остался не у дел и просто сжался в небольшой шарик, летал вокруг головы. Следом капитан взял несколько игл и стал осторожно втыкать их в брюшную область. Присмотревшись к этим штукам, он увидел на концах маленькие дырочки, словно это настолько тонкие трубки. По таким разве что жидкость особо пускать. На этих концах также было немного розового тумана, который начал втягиваться внутрь. Звездочет стоял так с закрытыми глазами и водил пальцами по коже больного. «Внутренние органы не задеты, хорошо». Он кивнул. «Я нашел осколок. Как только вытащи его, залечи все светом». «Твое не может». «Действуем не моментально и используем ресурсы самого тела. Я отдал ему общеукрепляющее, но этого недостаточно». Раматан мог припомнить в давешнем ящичке несколько зелий, что могли решить проблему. Но нежелание капитана тратить подобное в самом начале их путешествия было понятно. Он кивнул и воззвал к свету, чтобы приготовиться. Процесс прошел быстро. Резким движением осколок был извлечен из раны, а затем Ром окутал место своей силой. Далее дело пошло и с более крупным осколком, но его просто вынули, обеззаразили рану быстрым заклятием и также исцелили. Методы его коллеги оказались довольно интересными. Большинству жрецов тоже пришлось бы удалять постороннее тело из пациента, но эта процедура была бы куда более беспорядочной. Особенно у людских коллег, что порой не могли ни поставить нормальный диагноз, ни обнаружить постороннее тело внутри пациента, ввиду отсутствия заклинаний порицания в своем арсенале. Разумеется, должное медицинское обучение частично закрывало этот пробел. Но все равно, они не могли сравниться с тем, что только что произвел Эйсиндаль. Его методы просто кричали о том, что были отточены за много поколений практиков, что воспринимали их как ядро своего ремесла, а не просто не всегда нужное дополнение к священным силам. «Значит, таково духовное исцеление», — не удержался от комментарий экзекутор. «Сила не впечатляет, но тонкость ее применения великолепна. Даже практикам света есть чему поучиться». «Эй, не суди все ремесло по мне!» Ответ Эйсиндаля звучал несколько обиженно. «Я практиковал всего лет 10. Некоторые из моих учителей могли просто вытащить эту деревяшку через духовный мир, буквально засунув руку в пузо раненому, без всяких разрезов и прочего. А потому и рану бы зарастили не хуже, чем светом и без траты эликсиров». Багряное древо просто кивнул. Он и сам знал жреца, под молитвой которого вышеназванная штука просто испарилась бы в никуда, а рана закрылась бы, как будто ее вообще никогда не было. Такие даже мертвых могут вернуть к жизни, если с момента смерти прошло не слишком много времени. Но это был воистину святой человек, чья вера не знала себе равных. Для того же, что, по сути, являлось простым навыком, достижимым практикой, описанное Эйсиндалем звучало весьма впечатляюще. Обезопасив жизнь мартирика, они передали его в руки помощников, что уложили уже исцеленного на койку. Теперь пусть спит. Ему, разве что, есть пару дней стоит побольше, для восстановления сил. Ну и чувствовать он себя некоторое время будет неважно. В остальном он в порядке. Далее они занялись уже остальными ранениями. Всего несколько царапин и пара переломов. Разве что с пострадавшим глазом девушки пришлось повозиться. Ну а с помощью звездочета все решилось быстро. Как и предсказывал Раматан, час работы в лучшем случае. Впрочем, это потому, что с тяжелым пациентом закончили быстро и осложнений не случилось. «Работа завершена», — кивнул Ром. «Благодарю за помощь. Без нее я бы тут на сутки застрял». «Не стоит», — усмехнулся Эйсиндаль. «Ты тоже хорош. Было приятно работать». «Будем надеяться, что делать это придется нечасто», — хмыкнул жрец. «Нам не нужны пострадавшие. Трупы тем более». «Сам знаю», — вздохнул капитан. «Но это нападение было даже полезным. Оно неплохо выявило наши недостатки. Будем исправлять». «Удачи в этом», — махнул Раматан рукой. «А я займусь своими делами. Надо успокоительное подготовить». Эйсиндаль не стал задерживаться и ушел. Покинув лазарет, я направился к своей каюте. По пути поговорил с Заком из Сильваны. Узнал, не случилось ли чего, пока я занимался Марти. Новых проблем не возникло, а последствия боя уже почти устранены. Настроение только царя теперь несколько более напряженные. Тут понять можно. Когда собирались в плавание, новички вряд ли думали об опасности, а сейчас столкнулись к ней лицом к лицу. Некоторые так вообще впервые могли ощутить угрозу своей жизни, так что у пары эльфов началась паника. Если сами не успокоятся, придется мне заняться. Все же следить за моральным состоянием команды – одна из обязанностей капитана. Ее, конечно, всегда можно скинуть на кого-нибудь, но не стоит этого перевешивать на того же Тира, когда самому заняться особо нечем. Главное – сопротивляться искушению просто накачать паникеров чем-нибудь. Свои страхи-то они переживут. Сейчас страшно, а потом привыкнут. Но любое успокоительное, серьезнее травяного чая замедляет реакцию, что может стать фатальным. Так что это решение оставим на крайний случай, если уж кому-то совсем плохо станет. Надеюсь, до этого не дойдет. Такого пациента лучше будет отправить обратно. Благо с Кизана корабли к нам ходят, и чувствовать себя при этом все будут припоганы. Хотя лучше так, чем вести с собой мертвый груз, который еще и убиться может. Впрочем, мораль команды была не единственной проблемой, которая выявила нападение. С канонирами все было печально. Это, впрочем, не удивительно. У наших купцов проблем с корабельными магами никогда не случалось. А потому и серьезной практики у команд не было, даже у ветеранов. Уж слишком редко пираты к нашим лезли. Единственные, кого действительно обучали стрелять из пушек, это военные матросы с немногочисленных пока кораблей нового типа. Попытаясь я увести у них канониров, меня могли бы просто прикопать в лесочке. Я даже не уверен, что это шутка. Впрочем, настолько печальных результатов я, несмотря на вроде бы полное понимание ситуации, не ожидал. Проблему надо решать, а значит, либо ищем хороших канониров, либо проводим учения. Можно подготовить пару бочек и пострелять по ним. Народ должен привыкнуть к этому делу и попрактиковаться. Ну да ладно, все это потом обсудим с командой. Мысленно я вернулся к недавним событиям, а именно к своим ошибкам. Мне все же не стоило так, очертя голову, бросаться в бой. Я просто бездумно ринулся вперед, совсем не подумав, чем это чревато. Что если бы меня там ранили, к примеру? Отличное влияние на мораль получилось бы. Наш капитан склонен к чрезмерному риску мальчишка. Да и приказов я не оставил. Что делать, если меня выведут из строя, никто не знает. Ну, точнее, не знали бы, если бы у меня не было таких хороших офицеров. Но из-за них не меня благодарить стоит, а Аллерию. Я вполне мог сказать Леоне пристрелить мага, благо его телохранители не смогли удержаться на ногах под сочетанием льда и качки корабля. Прикрыть отстрелы было бы некому, даже инглы применять бы не пришлось. Или дать Джул задавить его своей силой. Тот был довольно паршивым колдуном, вряд ли бы долго продержался. Так что мои действия были совершенно лишними. Я должен привыкнуть к мысли, что сейчас являюсь капитаном. И мое место – руководить, а не бросаться в бой. Почет и уважение команды можно получить не только на поле боя, но и грамотно отдавая приказы. Но мысль о том, что моя команда пострадала, серьезно разозлила меня. Я уже терял своих. И не хочу повторения. Именно для этого я потратил немало и своих денег для обеспечения выживаемости друзей и подчиненных. Дорогие зелья, зачарование, оборудование и вооружение – все это влетело в немалую сумму, отчего я не только опустошил все свои банковские счета, но и в долги влез. Только удачное путешествие может окупить все это, а оно еще не факт, что будет таковым. Я бы мог обойтись и без займов, если бы экономил на вооружении, но не стал этого делать. Мне важно не только успешно провернуть это дело, но и сохранить жизни, что мне доверились. Это мой первый опыт в командовании кораблем. А потому я хотел максимально снизить риски для команды, чтобы на руках не осталось крови. Но она есть. Посмотрел я на свои руки. Те сейчас были в крови. Кровь Мартирика. Когда я увидел его лежащим на столе, то серьезно перепугался за парня. Он ведь доверился мне. А я не смог не допустить его ранения. Только когда убедился, что его жизни ничего не угрожает, сумел успокоиться. А захочет ли он дальше быть с нами? Подобное происшествие не останется без последствий. Надо будет поговорить с ним, когда он начнется. Надеюсь, все обойдется. Ладно. В целом, бой прошел удачно. Пострадавшие поправляются, повреждения легко устранить, а команда в приподнятом настроении своей первой боевой встречи. Завтра надо будет отчитать косоглазов канониров за промахи, но вместо наказания у нас будут учения. Надо бы наращивать опыт, и лучше пока не в настоящих боях. Морских сражений я вообще хотел бы избежать. Все же у меня на борту не обученные морские солдаты, а банальные сухопутные пехотинцы. Такие в боях на кораблях не очень хороши. А тяжелое вооружение сделает их даже уязвимыми. Я не уверен, владеет ли кто-нибудь, кроме Тирода, заклятиями по снижению веса брони. А то стоит одоспешенному воину упасть в воду, как со дна его уже не достать. Надо отдохнуть. Добравшись до своей каюты, я закрыл дверь, а затем просто рухнул на кровать и уснул. Устал я не физически, а эмоционально, так что надо дать себе немного передышки. Глава 11. Вспышки молний. пузыри. Они поднимались вверх и сверкали в блеске молний. Попытки сопротивляться были тщетными. Слабость в теле и неумение плавать предрешили его судьбу, а потому он даже не пытался. Да, ему и не хотелось. «Наконец-то это закончится», — промелькнула мысль в голове маленького мальчика. «Больше не будет криков и ссор родителей. Больше не будет звуков разбитой посуды и вспышек заклинаний. Лишь молнии, бьющие на толще воды, издали напоминали ему о тех моментах. Новая вспышка и лишь пузыри поднимаются к поверхности, но не он. Он погружался все глубже и глубже в темноту. Тьма, словно нежными руками, обняла его со спины и тянула к себе. Говорят, в такие моменты моряки считают, что их находят волшебные русалки и уносят к себе, чтобы любить и оберегать. Но это, скорее всего, выдумка. В их реках вряд ли может найтись русалка, разве что мурлок какой. Но те скорее съедят попавшего к ним, чем спасут. Неважно. Сил задерживать дыхание уже не было, и скоро все кончится. Новая вспышка. Но теперь в свете молнии что-то появилось. Какой-то силуэт, что тянулся к нему. В темноте воды были лишь видны сияющие синие глаза. Открыв глаза, мартирик-листопад некоторое время молча смотрел на потолок. Этот потолок был ему незнаком. Так что он просто смотрел на него и думал, как именно он оказался в таком положении. Голова не слишком хотела работать. Неприятная пульсация в висках мешала соображать. И парень никак не мог понять, что происходит. «Как спалось?» – прозвучал рядом голос. Повернув голову, он увидел Эйсинделя. Тот стоял у алхимического стола и что-то готовил. Капитан их судна повернулся к нему и усмехнулся. Затем подошел и стал осматривать его. «Капитан?» Не понимал, что происходит молодой егерь. «Медицинский осмотр», — ответили ему. «Как себя чувствуешь?» «Голова побаливает и мутит слегка», — неуверенно ответил он. «Это пройдет. Сейчас дам тебе лекарство, отоспишься, и к утру будешь как новенький. Помнишь, что с тобой случилось?» Парень задумался. Мысли приходили не спеша, но вскоре он вспомнил. Он побежал в трюм по приказу Тирода проверить, как там канониры. И тут случился взрыв. Все закрутилось, стало больно, и он отключился. Ох, воспоминания были не очень приятными. Да и ощущения тоже. Последний раз он так себя чувствовал, когда напоролся на небольшой лагерь гнолов и поймал пару метательных копий своим телом. Раны были неглубокими, и он даже не стал отступать. А вернувшись к своим, вскоре свалился в лихорадке. Как сказал потом штопавший его жрец, варвары обожают хранить метательное оружие в выгребных ямах. И любую рану, нанесенную таким, надо чистить тут же, иначе вытянуть потом тебя даже не каждый адепт света сможет. Впрочем, с деньгами его родителей поиск хорошего целителя не был проблемой. «Пираты дали бортовой залп, благослабый, и тебя задело осколками». Мы с Ромом вытащили все и вылечили тебя. Денек еще отлежишься и будешь в порядке. Понятно. Сейчас важно другое. Капитан серьезно посмотрел на него. Как ты чувствуешь себя? Это явно не твое первое ранение, но такое ты вряд ли переживал. Не испугался ли продолжать путешествие? Парень ответил не сразу. Он и правда с таким раньше не сталкивался. Да и не ожидал, что первую же неделю после плавания он попадет в лазарет. Не очень хороший знак. Хотя он и в первую неделю своей работы в качестве егеря так влип в неприятности. А тролля в тот день ему пришлось серьезно побегать, благо рейнджеры спасли его. А потому стоило ожидать чего-то такого. «Если страшно или передумал продолжать, то можем высадить тебя в Кизане. Там, на торговом судне, легко вернешься домой. Я даже помогу найти такое». «Меня гонят?» «Нет. Просто не каждый, переживший такое, может найти в себе силы продолжать», — ответил он. «Это одна из причин, почему раньше я не хотел никого с собой брать. Страх от близости смерти может засесть очень глубоко. Не жалеешь, что решился?» Марти задумался. Он помнил тот день, когда Эйс пришел к нему. Сам он понимал, что в прошлом сильно доставал друга своей навязчивостью. А потому, даже когда узнал, что звездочет вернулся, не решился встретиться с ним. Он думал, что вряд ли ему будут рады, да и вполне себе отдавал отчет, что в прошлом доставал его. А потому еще удивительнее для него было увидеть Эйса, что сам пришел к нему и лично пригласил отправиться с ним в путешествие. Это было настоящим шоком для парня. А еще большим удивлением было то, что с таким предложением он приходил только к самым важным членам команды, а не простым матросам. Он-то сначала думал, что будет на корабле заниматься всем подряд, если не уборкой. Но нет, он вообще в помощниках у Сильваны был. Да и сам Эйс вполне себе готов был и обучением его заняться, рассказывая об устройстве корабля и даже дал ему постоять за штурвалом. У него прямо детский восторг от всего этого был. А затем то нападение, взрыв и боль. Они несколько отрезвили его, и парень задумался. Однако думал он недолго. «Я хочу остаться», — ответил Листопад. «Я понимаю, что будет непросто, но не хочу сдаваться так легко». «Хорошо», — кивнул Эйс. «Я рад этому. А теперь отдыхай». Покинув лазарет, я вернулся к себе в каюту и продолжил планирование и расчеты дальнейшего маршрута. В Кизани нужно будет узнать последние новости по погоде. Пускай у нас есть маги, чтобы обезопасить судно, но бессмысленный риск мне не нужен. Тут уже случилась неприятность, так что придется немного подготовиться. Марти в порядке, и он не повернет назад. Облегченно вздохнул я. Это правда радовало. Парень не забоялся трудностей и рискнул снова довериться мне. А значит, я должен оправдать его ожидания. Это не значит, что я буду оберегать и сисюкаться с каждым. Это не работа капитана. Это означает, что я должен грамотно использовать все, что могу, не подставляя тех, кто мне доверился под глупые опасности. Это моя была вина, что команда промазала тем залпом. Моя вина, что я решил мирно разойтись с пиратами вместо того, чтобы сразу же подавить их и заставить бояться нас. И именно я бросился в безрассудную атаку, хотя мог решить все проще и с меньшим риском. Все могут совершать ошибки. Главное – учиться на них. И я теперь многое понял. Разумеется, не все, и мне еще предстоит многое узнать, но на то и делается все это, чтобы начать освоение и набивать шишки. Что ж, будем учиться. И стоило мне только начать заниматься своими делами, как в дверь постучали. «Капитан!» – послышался с того конца голос одного из матросов. «Остров на горизонте!» «Отлично!» Поднимаюсь с места и иду к двери. Глава 12. Снова Кизан. Остров Кизан приближался к нам и был отлично виден в закатном свете. Прожекторы острова уже вовсю светили вместе с маяками и подавали сигналы подплывающим судам. Уже была видна огромная гора, сами здания, созданные из камня, дерева и металла, дороги в несколько уровней и фонарные столбы везде. Кизан не был столь изящен и красив, как Сильвергард, но был именно интересным и занимательным строением безумного гения гоблинов. Народ серьезно так оживился, смотря на все это великолепие, и многим уже не терпелось оказаться там. Да, город развлечений, удовольствий и всяческих утех. Посмотрим, что нам это принесет. Причалив в порту, я договорился о стоянке и заплатил первоначальный взнос. Мы тут планируем несколько дней пробыть, прежде чем отправиться дальше. После того, как все мелочи были улажены, я собрал всю команду на палубе для небольшой речи. Эльфы быстро пришли, уже горящие желанием поскорее отправиться в город и как следует повеселиться. Они ерзали в нетерпении, и им явно не хотелось ждать, когда там капитан наиграется в мудреца. «Итак, дамы и господа», — начал я, смотря на всех них, — «мы пробудем в Кизане около недели, а потому я отпускаю вас погулять». Эта новость обрадовала большую часть экипажа. Однако гулять там и развлекаться позволяют только 2 дня, а вот это уже вызвало недоумение. «Суть в том, мои дорогие, что в последнем бою канониры показали себя максимально бездарными, а потому я найму нам несколько инструкторов по стрельбе. И вы пройдете весь курс обучения. Я не хочу, чтобы в следующем морском сражении нас пустили ко дну, а потому нужда в таком у нас есть». Да, случись еще одно нападение на море, маги, скорее всего, разберутся. Но магам, да и отряду Тирада, придется уйти с нами в экспедицию, и корабль в это время не должен быть беззащитным. Так что нам жизненно необходимо получить данный опыт. Эту новость ребята встретили с недовольством, но пониманием. Все и так заметили, как они хреново выступили. Пускай цепными книпелями не очень удобно стрелять, и промах возможен, но не до такой же степени. Именно из-за вопиющего промаха стрелков пираты и осмелели, из-за чего несколько наших пострадало. Всех мы с Роматоном вылечили, но лучше такого больше не допускать. Также решил сразу сказать, продолжил я. Если кто-то все еще сомневается или просто передумал, то сейчас ваш последний шанс уйти. С Кизана в Сильвергард прямых торговых маршрутов нет, но в Култирас точно есть. Если хотите уйти, то я даже помогу вам найти маршрут домой и проинструктирую. Не хотелось бы, чтобы кто-то уходил, но насильно держать не стану. Пускай совсем уж зеленых новичков у нас нет, и что-то все умеют, а также к опасностям более-менее привычны, но первый бой может неслабо напугать и подточить решимость. Это со временем проходит, но не у всех. Так что лучше дать потенциальным проблемам уйти заранее. Конечно, тогда будет недобор команды и придется нанимать местных, чего бы мне не хотелось, но выбора не будет. Команда притихла, но никто не высказал желания уйти. Один вид решимости Марти говорит о многом, и остальных убеждал дать себе второй шанс. «Хорошо, отложим этот разговор. Теперь же вы отпускаетесь в город. Вот вам несколько советов. Для начала не берите с собой много денег. У вас или их украдут, или разведут. Так что лучше большую часть сбережений оставьте на корабле, а с собой имейте необходимый минимум. Поверьте, это вас убережет от многих проблем. Далее. Старайтесь поодиночке не гулять. На группу эльфов никто не нападет, но один слишком желанная добыча для больных на голову ублюдков. Пускай этот остров и как бы официальная страна, но они же, по сути, не мешают у себя останавливаться и пиратам, как те, с кем мы недавно встречались. Большое заблуждение, что пираты водятся только в пиратской бухте. Пиратский корабль от обычного отличает только флаг, да и тот легко снимается. Так что пока пираты не вредят непосредственно торговой компании или другому влиятельному картелю, то те не мешают им и вполне себе принимают в своих портах и верфях. А учитывая огромное количество баров, борделей и игорных домов и прочего, то сюда стекаются всякие любители развлечений, особенно незаконных. Запрещенные вещества и прочая дрянь тут распространена по полной, а потому нужно быть осторожнее. Я вот лишь благодаря Патрику и не попался на крючок одному разводили. Тогда я еще был юн и неопытен, и только помощь друга не позволила мне быть подсаженным на одну интересную травку. Если вдруг вам что-то подсыпет, или вы на следующий день будете чувствовать себя плохо или странно, сразу обращайтесь ко мне или Рому. Будем лечить. Однако постарайтесь не делать глупости и держать себя в руках. Заведение на главных улицах, конечно, ценит свою репутацию больше, чем прибыль от любого мошенничества, но там и цены соответствующие. Есть кое-что в переулках, где минимальный шанс столкнуться с проблемами. И я позже дам несколько наводок любому желающему, но прежде всего, не создавайте беспорядков сами. Это у местных стража куплено. У нас нет. Впрочем, если влипнете, то запоминайте номер причала «Где мы?» и называйте мое имя как своего капитана. Я потом со всем разберусь». Тут все понимали, в чем дело. Надеюсь, они проявят благоразумие. «Ну и последнее», — усмехнулся я. «Тем, кто решит посетить злачные места, знайте, эльфийки в местных борделях не работают. Максимум, на что можете рассчитывать, это человеческую девицу или парня. А в остальном — гоблины. Так что губу не раскатывайте». Парни несколько осунулись. Некоторые, похоже, наивно полагали, что тут есть все, но нет. На чужбине эльфы добровольно в борделях не работают. Нет, есть особы, что превратили свое нетяжелое поведение в искусство, но они скорее куртизанки с длинной...